русская зарубежная церковь была главной хранительницей правды о святых царственных мучениках. Именно из русской зарубежной церкви исходили вот эти лучи света, просвещения подлинного, правды царя-мученика Николая и всех святых царственных мучеников. И еще задолго до официальной канонизации русской зарубежной церковью всегда в дни убиения царской семьи совершались особые панихиды, молитвы. Вспомним удивительное слово святителя Филарета Вознесенского, первоиерарха русской зарубежной церкви, о святой царской семье и не только. Эти слова сказаны очень давно, запись несовершенная, но какая сила, какая живительная правда исходит от глаголов святителя Филарета, первоиерарха русской зарубежной церкви. Итак, слушаем. Еще один траурный день. День убийства царя-мученика императора Николая Александровича и восставшей семьи. Всех их убили. А также естественно, что в этот день молитвенное поминовение расширяется и на всех тех, кто был в эту годину страшной смуты, в это великолепие, убит и замучен сатанинской советской безбожной власти. Такая годовщина каждый год отмечалась, вы знаете, отмечается, и вот так и будет отмечаться до какого-то определенного срока, или во всяком случае неведомо за какой поры. Но несколько лет там мазак, как вы знаете, когда исполнилось 50 лет для убийства царской семьи, все зарубежье это особо отметило. Во всех кафедральных соборах, в центрах каждой нашей зарубежной епархии, в день убиения царской семьи, когда исполнилось 50 лет со дня этого убийства, было совершено заочное отпевание царской семьи, так как у нас нет никаких сведений о том, что она была в свое время на свете. Это было повторено во всех соборах кафедральных. Особо торжественно прошло и многолюдно это заочное отпевание в церкви нашей зарубежной церкви, в Синодальном соборе там ее, а еще более торжественно в храме памятники в Брюсселе, где целый дом архиереев сослужащими и с массой народа совершили это торжественное заочное отпевание в царской земле. С каждой годовщиной все дальше и дальше отходит от нас. Это позорное событие. Все дальше и дальше отодвигается в прошлое. Но мне припоминаются слова блаженнейшего митрополита Антония. Когда-то давно приехал издалека, из Дальнего Востока, покойный владыка Невского, владыка митрополит Антоний, как радушнейший русский хозяин, отеческий и братский, принял молодого традиционного артиллерия, пошла беседа, заговорили о русской беде, и вот тогда владыка Невский рассказывал, как вдруг владыка Антоний говорил. А что касается нашей Родины, нашего народа, то я могу сказать только словами великого Пушкина, что как вино течет минувших дней, в моей душе чем старше, тем сильнее. И сказав же это, говорит, он, конечно, владыка Антоний опустил голову и заплакал. И действительно, хотя исторически, хронологически, эта дата отходится дальше назад, становится контраст между тем, что было, и между тем, что есть. Между былой славой России, я духовно величил высотою, и между тем кровавым красным кошмаром, который содержается там здесь. В житии преподобного Серафима Саровского говорится, что однажды он сказал этому верующему человеку: «Недавно, радость моя, видел я, Господь показал мне видение в ночной год, что вся русская земля как бы покрыта струйками благовонного дыма тимьяна, который с нее возносится к небесам престолу Божию». Тогда преподобно спросил его святыня: «Как вам думаете, что это значит?» Преподобный говорит: «Это значит, что сейчас еще много верующих и приверных здесь ведущих, и они свои горячие, верующие молитвой, молятся о своей стране, о России, и вот этот благовонный тимьян, эти струйки, как бы дыма, как и кадильного немолитвенного, и видел его возвращающегося к небу от просторов нашей русской земли». Но, добавил великий старец, движется совсем другой ветер. Ближется, как сказал он, в небо на русской земле. Потому что вместе с этими нервами, которых еще много, все больше и больше появляются нервы, перестают русские люди соблюдать посты, церковные правила перестают слушаться церкви, а так как русскому народу верено много, то с ним много и спрашивается, и поэтому гнев Божий ведет на Русь из-за этого отступления в этой нервы. А потом станет жить с нервами добавить. И будет радость моя такое время, когда ангелы не будут постевать, принимать человеческие души. Такой же и будет массовый убийство. Не только великий царь Серафим предсказывал, также великий московский святитель митрополит Филарет, недолго до своей блаженной кончины, говорил своему духовнику, наместнику Троицкой Сергию Лавры, архимандрит Антоний: «Вероятно, я скоро умру, чувствую какое-то просветление, просвещение в уме. Вижу я, что страшная черная туча с запада идет на нас, но чем разрешиться, я не вижу». Знаете вы, конечно, как отец Андрей Всадский бил на бат, что называется, призывал опомниться, призывал покаяться. И говорит: если покаяться русский народ и сохранит своего благочестивого государя, то долгость России будет могучей и славной на радость друзьям и на страх врагам. А если не сохранят свое православие русские люди и не уберегут своего благочестивого царя, тогда царя убьют и пошлет Господь на Русь самозванных, жестоких, коварных правителей, которые Русь зальют кровью, и самое имя России отнимут от меня. Характерно, что в то же самое время, когда отец Иоанн произносил эти пророческие слова в проповеди у себя в Кронштадте, молодой еще тогда епископ Антоний, будучи глава зарубежной церкви, говорил свою проповедь в Исаакиевском соборе в Петербурге, где ты сказывал, что приближается время, когда начнут закрываться храмы, и когда святые мощи будут износиться и отдаваться на формулярии. Увы, и та, и другая проповедь этих великих служителей церкви оказалась пророческой. И видел я счастье верующий человек уже той самой Первой мировой войной, с которой начались страдания русского народа, видел святителя Иосафа, великого иерарха русской православной церкви, святителя Иосафа Белгородского, который стоял на горе, видевший это, приблизился к нему и увидал, они стояли на возвышенности, и увидал ниже страшный кровавый кошмар, брата убийца, лопли от помощи, кровь льется ручьями, ужас не изобразить. к его ногам, просил его молитву. Святитель стоял неподвижно, с огненным взглядом, устремленным вдаль, только сказал: молитвы. Этого еще нет, но это скоро будет. И вот, наконец, это все будет. Словно прорывается надвертый, большой, вредоносный, смрадный, злой нарыв, надрело и прорвалось наше ужасное, безумное, богоборческое и богобульное, братоубийственное кровавое революция. Недаром ее назвали тогда вначале бескровной, как будто присказывая, что без крови не обойтись. Или, как сказал один простой, но умный солдат, верный слуга-денщик своего командира, сказал, когда эта революция началась: «Ваше благородие, что же это будет? Вы у нас так, государь, так, батюшка, и Россия матушка была. А теперь все получается, царя убрали, и России настоящей нет, а устроили какую-то речь публику». Здесь это речь публику. Знаете, речь. И так речь, что по сравнению с теми кровопролитиями, которые у нас потом имеются на просторах русской земли, детской забавой карты, и французской революции, и все кровопролития, которые в истории этого было. Погода кошмара, который разгулялся на просторах России, человеческой родной цивилизации. И если преподобный Серафим, видя, что русской земли к небу, возносит эти стройки благоухающего Вениама, после этой революции с русской земли к небу понеслись проклятие и богатство, отвратительная отвратная гула и всякая словесная единственная нечистота. Осквернена была тогда страна, наша русская земля, и вот и осквернением, разрушением храмов и прочими безобразиями, которые тогда уже возвалило до вашего Бога у нас на земле сатанинская безбожная власть. Но справедливо указывал покойный благодаря, что революция при всей своей отвратительности, однако же, как бы восполнила венец сияющий нашей именно русской православной цели. Цель всегда особо снился подвиг мученический, ибо именно мученики именуются по-гречески свидетели о Христе, потому что ничто с такой силой не свидетельствует об истине нашей веры, как именно готовность отдать за нее жизнь, не страшась никаких мучений. Так это делают святые мученики. И вот, прежние века христианства, древние, как вы знаете, богаты были мученическим подвигом. А у нас, на Руси, мученического подвига ведь не было почти. Отдельные случаи были, конечно. Так наказаны за веру русского христианства, пострадали Одесский сын в Киеве. Когда решили их язычники, когда все наши предки, принести в жертву. Знали мы, как отдельные другие были случаи, когда русские князья были заставляемы в Орде принести поклониться не христианским языческим святыням, и на отрез отказывались это сделать, и мужественно и смело шли не на путь, и на предосмертную карту. Но это были единицы. А вот, как указывал владыка Иоанн, действительно, в эти годы Михалетия обильно напоилась русская земля священную кровью исповедников веры и мучеников за нее. Стали русские люди умирать не десятками, и не сотнями, и не тысячами, и не десятками тысяч, и не сотнями тысяч, а миллионами. Умирали тысячами они под пытками, а что там не было в Толочи. Умирали они тысячами, многими тысячами, в ужасных концлагерях, во всяких решениях, под издевательствами, в голоде, ничего не имеет, не имеет сколько-нибудь сносных условий существования. Умирали они на всяких так называемых социалистических стройках, и вот там, где построены всякие эти новые источники воды, всякие дамбы и так далее, там, где эти бакланцы, советская власть, там с ужасом оттуда пишут, что это построено на гостях тех, кто там работает. И вот это, брат Убийца, не того больше, конечно, что когда-то, но и сейчас продолжается, сейчас раздавался все и изобрели новый способ уничтожения личности человека, так называемое лечение, психическое лечение людей, причем эти люди оказываются или верующие люди, или политические противники коммунистов. И они их стараются уродовать так, чтобы их превратить в несчастных полудел. Это продолжается. Но вы, конечно, верите, что настанет тогда вот тот благословенный час, когда Господь смилуется над русским народом, над русской землей, и освободит русскую землю из потолок лёд и пресса, которого она находится не будет свободной, и в настоящее сердце, как вы сами знаете, там катакомбное, то есть подаемное, скрытное, в которое очень трудно попасть, ибо они многократно подтверждались репрессиям, когда их обнаружили, и теперь, наконец, научились так скрываться, что их не могут обнаружить, а они есть. Ибо помимо других доказательств, время от времени удается у Господа пробиться за границу и православным русским людям, которые были в этой катакомбной сети, состояли членами его. Так что это уже голос несомненных людей. Но вот о чем мне еще хотелось бы сказать. В наше время, к сожалению, много русских людей, как у которых в их настроенности звучат еще какие-то уже нотки примирения с советской властью. И всячески они стараются, так сказать, оправдаться. Этот новый дух так заразно стал распространяться после конца Второй мировой войны, когда советская власть оказалась в числе победивших. Но когда-то мы с вами знаем, на время как будто вот она была формальная больше, большая свобода сердца, чем та не свобода, которая была до этого. И вот сразу уже некоторые другие, там же все переменилось, совсем все по-другому. И забывали тем, что называется советским патриотизмом. Но тогда-то еще было в каком-то смысле понятно. Здесь, ну, конечно, это крутая была перемена, когда наступил мир против этого ужаснейшей, против убийственной кровавой войны. Но теперь же много лет прошло. Пора бы увидеть, что принципиально внутренне, духовно ничего там не изменилось. Абсолютно ничего. Мы видим, что тактика данной власти совсем как другая. И такие кровавые, грубые гонения, наверное, такие были там. Так с тобой можно рассказать нет. Священнику епископу в росте верующих семян не уничтожались, не хотят, не зарывают живы. Но это только перемена тактики, а не идеологии. Вы сами, вероятно, знаете, замечательно подходящую к этому случаю башню Крылова, которую, как он пишет, что Кремлявы переползвали, змея, которая сменила свою кожу, у меня сейчас была новая, блестящая, свежая кожа. И попыталась, так сказать, с ним войти в контакт, так сказать, но контакт не получился, потому что христианин день категорически заявил, ходи в новой коже, а сердце у тебя все тоже. Вот так же и сердце заявил. Помните, сатана ни к покаянию, ни к прогрессу духовного смысла улучшения не способен. Он все-таки более и более утверждается в своем зле и боговодстве. Советская власть чисто сатанинская власть. Помимо того, что мы с вами видим эту жизнь, все я видим, она это не скрывает. Тогда такой знаменитый Станислав Морозов на священие товарища из Волочарки, который прямо сказал, что пусть все народы знают, что если дьявол есть, то мы с ним, а не с Богом. Мы с дьяволом против Бога. И он сказал совершенно темный справедливость. Один десятник детский заметил. Там есть такие патриоты, которые религиозных убеждений собственные не имеют, а коммунистов ненавидят. И говорят, если бить коммунистов, я пойду с кем угодно, и с чертом если пойду, жить бы коммунистов. А если 50 метров, на это детки несколько лет. Нет ли чертом на коммунистов не пойдете, потому что черт идет с коммунистами. Сразу только то, что я понимаю, когда еще доверчивая молодежь может как-то заражаться этим духом примирения, думаю, сидит все их на сердце, то вот те, которые творили, говорю, могилу прижат, и это другие, они, может, они не виноваты в том, что когда делается, совершалось это кровавое дело тогда. Так что, может быть, можно в этом отношении с ними как-то и делать. Нужно помнить. Советская власть и сатанинская власть. А сатана сделал здесь лжец и отец лжи. Так это не я его так назвал, а сам Господь Иисус Христос. Его. Следствие Бога. Советской власти все от слова множит. На злобе, на кровопролитие, на богохульстве, об особенности на лжи. Она уже в каждом своем деле. Каждым своим действием, каждым своим словом, каждым своим высказыванием, каждым своим декларацией, каждым своим договором, она уже всем своим существованием. Этой ложью она пропитана и распространяет эту ложь всю. Как же можно довериться этой ложь? Не тогда мы лучшему не перенесли, а она должна уничтожиться, исчезнуть. А если возможность для всякого путь покаяния, но они же хотели покаяться, должны давно могли покаяться. А когда говорят, что они виноваты в том, что творили от каких-то предшественников в первые годы революции, то на это очень хороший ответ Евангелия. Когда Господь Иисус Христос грозно отвечает свои последние дни речи, если бы присели, и прямо сказал, что да придет на вас церковь праведная, которая была пролита на земле от крови Авеля праведного, до крови последнего праведника убитого Вани, Захария сына Ворошилова. Потому что они целиком наследовали богоборческий дух своих предков, своих правды. Так и есть. Они целиком наследуют дух и то наследство кровопролития, которое осталось из больших предков, потому что они ничем абсолютно не осудили их, ничем, так сказать, ни в каком случае не от себя не отрезают от них, а при этом не являются наследниками всего этого, как говорится, здесь в одном из тесноречий страстной седмицы про крестоубийц, книжный кровопролитие, скажи, скверного убийства грех наследовавших. Так и на этой власти, и на детейских, где я запросил, лежит ответственность за все, что было совершено в России, если они от этого не отказались и не осудили это, а в частности, конечно, и кровавая ответственность за судьбу прежде всего царской жизни. Теперь же достаточно уже выяснено, и все больше выясняется, какой была царская жизнь. Сколько грязи, сколько клеветы. Самый несусветный, самый неверный, самый неправдоподобный выливалось и на государство, и на его верную помощницу за группу, благочестивейшую действительно государственную императрицу Александру Георгиевну. Тогда она бессильно в лапах своих получила. Но будто она и показала свою христианскую душу. Показалось, что не только она была образцом семьи христианской, в мирное время, когда стояла она недосягаемо высоко, как именно царственная земля, но и тогда, когда она оказалась в плену у своих беспощадных, злобных, завистливых врагов, тогда она показала свою духовную высоту уже в том, как она произносила все это и как, наконец, приняла мученический венец. Казнен был государь царя Александра. Витя не знал вот такого государства, но за исключением, может быть, одного. Государь император Николай Александрович был образец монарха-христианина, убежденного в том, что он слуга Божий, и он перед Богом отвечает за свой народ. Государь император Николай Александрович был идеальный муж и отец. Муж своей любящей любви, муж своей христианской жизни. Был государь кратчайший, справедливейший и милостивый. Такого государя, повторяю, еще не было заметно на русской земле, кроме одного. Вот характерно то, что один из этих двух высокостоящих монахов был в самом конце минувшей русской истории, а другой в самом начале. Я говорю о равноборственном князе Владимире. Из истории вы знаете, кем он был обречен. Не знал вверх своему женолюбию и распутству. Был жестокий, несправедливый, притеснял. А когда стал христианином, то делался образцом всех добродетелей. И недавно благородный русский народ прозвал его Владимир Красное Солнышко. Как солнышко, когда оно поднимается с восхода, ярко сияет, и быстро, и сильно начинает согревать, так и великий князь, просветитель Руси, сиял, светил и обогревал свои земли и свой народ, будучи образцом тогда всех добродетелей. А как заходящее солнце тихо и мягко сияет, так сиял также христианскими добродетелями государь Тараса Николай Александрович, и вот его-то и казнили злодейские руки, потому что, хотя он и сам отказался от престола, но они просто переносить не могли, что он живет, что он где-то тут, и их ненасытная, действительно дьявольская злоба, в конце концов, и подвигла их на это ужасное злодеяние. И вот там всякий раз, когда бывает годовщина убийства царской семьи, все ярче, как я уже сказал, ярче становится контраст между тем, что было, и между тем, что теперь. Кровавый кошмар продолжается в несколько иных формах, несколько по-другому, как будто более приглажено, не так бросается в глаза, а по существу совершенно тоже и тоже, и коммунисты еще достигли кровавого успеха в том отношении, что они иерархии церковные в Советской России себе подчинили и сделали своим слугам. Это мы видим всюду, во всех их высказываниях. Они несчастные вынуждены говорить в том, что приказывает им их начальство, прежде всего товарищ Бородин. Это ясно для всех. Если об этом не говорится громко никем, кто не зарубежных детей, то только потому, что Советский Союз какая отрицательная, но страшная сила, и поэтому все боятся с ним использовать отношения и боязливо молчат. Только зарубежные детки слева возглашают о том зле, которое засело в Красной Москве и которое отравляет своим зловонным дыханием атмосферу всего мира. Бог даст пройдет это пора испытания, как и указывали также великие мужи русской земли, придет она. Но когда она придет, мы что-то не знаем, а пока что нужно помнить, что никакого примирения у истинно верующего православного русского человека советской власти быть не может. И мне был Васильевич, например, решительнейший противник всех этих поездок туда. Туристических и поездок, посмотрите, там трансы. Может, я ошибаюсь. Но по мне это, каждая такая поездка, личный кирпичик построения коммунистического государства. Потому что всякий, кто туда едет, туристам, а тем более, кто туда уезжает, этим самым выдает билет советской власти на то, что с ней можно делать. Я говорю, это мое убеждение. И многие на нем не подвигают. Я говорю, решительный противник таких искусств. Повышать им кто-то заедет, это сам, как бы не тот едет, как сейчас, в другую сторону. Значит, там ничего все равно нет. И сколько ты не толкуешься, что на церкви бьется красная тряпка, а во всех культурных народах страшных власть, значит, что там не было помощи, а тут власть эта сранинская над всей страной повесила эту красную тряпку. Это сигнал страшного не было помощи. А людям хоть полгода уже пришли, они все думают, все можно, все это ничего. и так далее. Они говорят, ну да, нет, мы это у нас не признаем, но нам только посмотреть, что там добродетельство, как раз вы-то в этом отношении поддержка, где у нас сердце, сердце. Если бы этого не было, если бы мы к ней относились тем осуждением, которого она заслуживает, и никоим образом на такие попытки бы не отношились, тогда бы не так прочно было бы положение теперь, а теперь бы завоевало довольно средство свое положение, пока что, пока Господь Бог ее не сбросил так, как сказал пророка, вот Господь перебросит тебя, как человек, сильный человек перебрасывает пол земли, так что и место тебе не останется.